Сорока полетела дальше. Смотрит, на поляне стоит лесной великан, длинноногой рогатый лось. А на спине у него, ну надо же, маленькие бельчата скачут, радуются, пищат. Ой, мама! Мама! Мама! Мама! Дядюшка лось согласился нас покатать! Да! Ты нас отпустишь, а? Ну, конечно! Только смотрите, не упади! Ага, хорошо! А можно я сяду на рога? Ну, конечно! Конечно, можно! Только держитесь покрепче! Все сели? Все, все! Ну, тогда поехали! С высокой ветки мама-белка наблюдала, как великан важно шагает с ее малышами. Рога его напоминают ладонь человека с растопыренными пальцами. Он слегка пошевеливает большими заостренными ушами. На короткой шее грива, а под горлом покрытый волосами нарост кожи, словно серьга болтается. Верхняя губа у лося свисает над нижней. Ею он легко захватывает с деревьев листья и побеги, снимает со стволов мхи и лишайники. Ой, наверное, с такими рогами, как у вас, не страшно ходить по лесу. А мы не только рогами, но и ногами врага отогнать можем. При этом мы стараемся стать поудобнее, упираемся сзади в ствол дерева или прижимаемся к кустарнику. А где ваши маленькие лосята? Молодые лоси сейчас с мамой. Она их кормит и защищает от врагов. А их мама такая же, как вы? Я узнаю ее, если встречу. Такая же, да не совсем. Ее можно отличить сразу, у нее нет рогов. В конце весны или в начале лета у нее рождаются 1-2 малыша, реже 3. Ой, а какие они, ваши лосята? Сначала маленькие, беспомощные. В первые дни ноги у них слабые. Но пройдет месяц, и они начинают проворно бегать за лосихой. О, ну вот мы и обошли поляну. Теперь все бегом к маме, а то она будет волноваться. Спасибо вам, дедушка. Спасибо. Нам очень понравилось. Да. А куда вы сейчас пойдете? Я пойду через болото в другой лес. Ой, что вы? Там же можно провалиться. Не волнуйтесь, со мной ничего не случится. И лось, осторожно переступая, скрылся в зарослях леса. Малыши не знали, что острые копыта лося раздваиваются и расходятся в стороны, а между раздвоенными частями есть кожистая перепонка, которая не дает ногам проваливаться в топях. Многого бельчата еще не знали и не видели. Красавец-лось — самый большой лесной житель. А есть и совсем маленькие. Вот, к примеру, длиннохвостая ящерица. Сидит на пеньке, на солнышке греется, а рядом зайчонок. Ящерка его не боится. Говорят, что в одной сказке ты хотел отдать свой хвост верблюжонку. Неужели ты можешь так легко расстаться с хвостом? Конечно, могу. Это помогает мне спастись от врагов. Когда меня все-таки догоняют и хватают за хвост, я сама обламываю его конец. С ним враг и остается, а я тем временем убегаю. Ой, а как же ты живешь без хвоста? О, у меня вырастет новый, только немного короче старого. Так что за меня не переживай. Да. Давай лучше поиграем в догонялки. Давай! Ну, тогда лови. Ящерка вильнула хвостом и быстро-быстро побежала. Поймать ее нелегко. Уж очень она осторожна и мгновенно исчезает, почувствовав опасность. Иногда даже как белка на дерево взберется. То между корнями пробежит, то из-за пня покажется, то травой и листьями в кустах зашелестит. Так и мелькает, так мелькает. Уж на что заяц хороший бегун, но поймать ящерицу так и не смог. Ой, твоя взяла маленькую, а большому не уступишь. Может быть, в прятки сыграем? Да разве мне тебя найти среди травы и листьев? Да самой зимы искать буду. Пойду уж я лучше в гости к своему братцу. А ты на солнышке.